Глава 18. И тут на самом деле раздался телефонный звонок. Эскейпер снял трубку, приладил ее к уху, но алло на всякий случай говорить не стал. «Это я», — сообщила Вета тихо и таинственно. «Я думал, ты уже не позвонишь», — по возможности холодно произнес Олег Трудович. «Я не могла». Еще тише и еще таинственнее сказала она. «Потом все объясню. Ты собрался?» «Да, но что случилось? Что с анализом?» «Я еще не была у врача». «А где ты была?» — спросил Башмаков голосом внутрисемейного следователя. «Потом. Билеты уже у меня. Сомиков взял?» «Да». «И того? С грустными глазами?» «Конечно», — устало соврал Башмаков. «Молодец. Я соскучилась. Знаешь, чего мне сейчас хочется больше всего?» «Догадываюсь». «А знаешь, какое самое удивительное открытие в моей жизни?» «Какое же?» «А вот какое. Когда тебя целуют всю-всю-всю, это намного лучше, чем когда тебя целуют всю-всю». «Интересно. А почему ты так долго не звонила?» «Ну хорошо, сейчас объясню. Только ты не сердись. В общем, понимаешь? Ой, больше говорить не могу, возвращается. Я тебе перезвоню. Обязательно дождись моего звонка. Не сердись, эскейперчик». В трубке послышались короткие гудки. «Кто возвращается? Этого еще не хватало. Будет смешно, если Вета окажется в конце концов женщиной-елкой и бросит его». «Ну, бросит и бросит. Не станет же он из-за этого, как рыцарь-джедай, вступать в партию революционной справедливости? Нет, не станет». Олег Трудович вдруг поймал себя на том, что с самого утра, с самого начала сборов, чувствует в теле какое-то знобкое недоумение, похожее на то, что он испытывал много лет назад, когда темным знобящим утром собирал вещевой мешок, чтобы идти на призывной пункт. «А вот брошу все, никуда не пойду», — храбрился он, но прекрасно понимал, ничего не бросит, а пойдет как миленький, потому что в кармане лежит неотменимая, ознаменованная строгими печатями, повестка. Собственно, жизнь превращается в судьбу благодаря таким вот повесткам, и печати совсем не обязательны. Та дурацкая банка с икрой была повесткой. И гибель Альдебарана тоже повестка. Но чаще всего повестки приходили к нему почему-то в виде женщин. Оксана, Катя, Нина Андреевна, а теперь вот Вета. Юная повесточка с нежной кожей, требовательным лоном и преданными глазами. Но преданность ненадежна и скоротечна. Ему будет 60, а ей всего 37. Она отберет у Башмакова переходящий алый колпак и отдаст другому, эскейперчику. А не хотелось бы в старости, как Борис Исакович, остаться беспомощным и одиноким. Слобинзон уехал в Штаты в 90-м. Он долго стоял в очереди к американскому посольству, отмечался в списках, как за дефицитом. Наконец его вызвали на собеседование, и чиновник с лицом утонченного вырожденца подробнейшим образом расспрашивал Борьку о житье-бытье, родителях, работе, политических взглядах. Неизвестно, что там Слобинзон наплел, но ему дали разрешение выехать в Америку чуть ли не в качестве беженца. Теперь оставалось главное – пробиться через Авир. И он пробился. Оставшееся до отъезда время счастливый отъезжант бегал по разным инстанциям, вплоть до районной библиотеки, собирая подписи и печати, удостоверявшие, что он, Борис Леонидович Лобинзон, ничего больше не должен этой стране и с чистой совестью может отправляться на новое место жительства. Кроме того, Слобинзон доставал через знакомых отца текинские ковры и переправлял их дальним родственникам своей бывшей жены Инессы, имевшей магазинчик на Брайтон-Бич. Олег помогал ему возить ковры в Шереметьево и очень удивлялся, зачем тащить в изобильную Америку отечественные изделия. Например, вот этот старый затрёпанный коврище с огромными прямо-таки чернобыльскими синими розами. Таможенник, брезгливо осматривая ковер, даже спросил ехидно: «А собачий коврик тоже в Америку пошлете?» Борька в ответ лишь вздохнул как духовидец на лекции по научному атеизму.